Глава третья. Забор. Опять забор. Высоченный, 4 метра высотой. Читал где-то о том, что за границей легко определить, что в этой вилле живет русский. Ну или украинец, разницы никакой. У этой виллы обязательно будет непроницаемый высоченный забор. Вот и здесь коттедж окружен забором, через который мне вряд ли удастся перебраться без специальных средств. И заглянуть туда тоже не удастся. Ни одной даже маленькой щелочки ни в заборе, ни в воротах. И теперь со мной нет поддержки в лице ЧВК, работающей на олигарха. Можно было бы, конечно, попросить его помощи, но смысл какой? В чем помощь? Помочь перебраться через забор? Это я и сам смогу, при достаточном усилии. Проверьте, есть кто-нибудь на территории дома? «Уже проверили. Двое, видно, сторожа. Вооруженные, ружья, форма, охранное агентство «Аргус».» Иду к воротам, жму звонок. Вернее, кнопку домофона. Через несколько секунд раздается голос. «Чё надо?» «Войти поговорить». «А больше ничего не надо, пошел на отсюда». Звоню снова. Не открывают. И не отвечают. Что делать? Послать бесов, чтобы помучили придурка? Или придурков? Ладно, послал, помучили, а дальше что? Как я донесу до придурков информацию о том, что мне надо открыть калитку? Никак. А значит, что толку в их страданиях? Ладно, я что-то такое и предполагал. Иду к воротам и начинаю методично долбить в них ногами и руками. Мне надо, чтобы кто-нибудь из охранников вышел наружу, и тогда можно будет подцепить его моей магией. Я же не могу колдовать заочно по домофону. Мне нужно видеть объект, а лучше его касаться. «Ты по башке себе постучи, придурок еб...» Слышу я по переговорной системе. «Открой или высунись?» Требую я, но голос радостно отвечает. «Сейчас прям! Вот побежал, волосы назад! Ты еще хэм! Побейся! Я, может, тогда и выйду! Ладно, будем действовать по варианту «Б». Подхожу к калитке и очень осторожно капаю янтарной маслянистой жидкостью туда, где у калитки замок. Главное, чтобы на руки не попало, иначе будет такой пердемонокль. Век помнить буду. Вдруг заклинание сработает не точно, потому и пузырек потом не в карман кладу, а на землю, в травку. Поколдую и после подберу. Опасаюсь, что заклинание подпалит и то, что осталось в пузырьке. Сгореть заживо на огне своего же заклинания, что может быть обиднее и глупее. Отхожу на несколько шагов, на всякий случай отворачиваю лицо в сторону и пускаю заклинание. Жахнуло. Меня обдало волной горячего пламени, но даже волосы не подпалило. Все-таки я немного жидкости вылил, совсем немного. Весело горит, и чему там гореть, я не знаю. Но только за считанные секунды в стали прогорела дыра размером со сливу. Сквозь нее уже вижу и подъездную дорожку к дому, и бассейн, в котором меня едва не утопили. Ну как вижу? Угадываю. Вот прожжет посильнее, тогда все увижу. Скоро, скоро прожжет. Металл горит, как бенгальский огонь. Вонь, конечно, краска горит. Дымина. Фу, противно воняет. Как бы пожарных не вызвали. Хорошо еще, что дом стоит на отшибе, дальше только лес и поле. Белый туман. Ага, прибежали. Нет, парни, огнетушитель вам не поможет. Вам вообще сейчас уже ничего не поможет. Калитка оплавится, и я войду. Как там в сказке сказано? А я еду не свищу, а наеду не спущу. Не, не буду спускать. Дыра уже диаметром не меньше метра. Но пусть пока горит, пусть. Интересно горит. Раньше-то я этот процесс не видел, эдакое синее пламя по ровному, как вырезанному циркулем, краю окружности. О, вот уже и на камень перешло. Калитка-то недалеко от забора, а забор сложен из так называемого дикого камня. Кстати, дорогое удовольствие. Похоже, хозяин коттеджа в деньгах не стеснен. А дыра все расширяется, а дыра все растет. Уже 1,5 метра в диаметре и все жрет, жрет, жрет. Интересно, что осталось на месте коттеджа на Рублёво-Успенском шоссе? Надо новости почитать, что ли? Там случайно кратера не образовалось? 5 часов горения — это вам не хухры-мухры. Как-то я об этом не подумал. Не ожидал такой эффективности. Ну да ладно, хватит. Пора уже и делом заняться. Выпускаю контрзаклинание, и жадно пожирающий камни огонь тут же исчезает, оставив после себя смердящую раскаленную массу, от которой за десяток метров пышет жаром, как от печки. И как теперь пройти сквозь это пекло? Активирую заклинание охлаждения и ахаю, чувствуя, как истекает из меня магическая энергия. Дело в том, что без снадобья, служащего фактически усилителем заклинаний, расход энергии по некоторым, если судить по запискам колдуна по большинству, заклинаний, возрастает просто в разы. Эдак можно одним единственным заклинанием осушить себя досуха, остаться вообще без магии. Кстати, такой исход вполне вероятен. Опять же, судя по записям старого колдуна. Но мне это не страшно. На шее висит амулет-накопитель невероятной емкости. Максимально емкий, насколько я мог это сделать. Розовый бриллиант самый редкий и самый дорогой в мире. Таких единицы, и они максимально пригодны для изготовления амулетов-накопителей. Но дело сделано. Прореха в заборе мгновенно остыла, и я спокойно пролезаю через круглую дырку, оказываясь на территории поместья. Ну как сказать спокойно? Легко пролезаю, это будет точнее, но не спокойно. Постоянно жду выстрела из дробовика или того хуже. Охранники ведь не так просто здесь сидят. Кстати, вот и один из них. Уважаемый, я тут кое-что поищу, ладно? Ничего не трону, ничего не унесу, просто поищу и уйду. А вы по мне не стреляете, договорились? Да мы и не собирались стрелять. Ухмыльнулся охранник, физиономия которого была красной, как у рака. Загорал где-то. А можно узнать, что это такое было, ну, с воротами? Нельзя. Сурово отрезал я. «Так вы не будете нападать, строить козни и всякое такое?» «Я не знаю, что вы собираетесь здесь искать, потому что совсем недавно была проведена уборка. Вещи и мебель из дома вывезены, все промыто, протерто. Тут даже отпечатков пальцев нет. Кстати, и вокруг дома тоже, и бассейн спущен. Так что вы только потеряете время, если что-то ищете. Может, скажете, что именно? А я вам помогу. Кольцо потеряли, запонку». «Вам-то какая разница, что я потерял?» У меня испортилось настроение. Я уже понял, что лажанулся. Опоздал. Раньше надо было сюда ехать, раньше. «Да в принципе без разницы», — пожал плечами охранник. «Хотите, так ищите, бога ради. Только у меня к вам письмо». «Что?» — встрепенулся я. «Какое письмо, от кого?» Спросил и тут же понял, от кого. «От него, от колдуна». «Хозяин, осторожно!» — предупредил Прошка. «От письма исходит запах магии, это не простое письмо!» «Вижу», — ответил я и, оглядывая белый конверт со всех сторон, добавил. «На мне амулет магической защиты ни черта не сможет сделать. Он не сможет нанести мне вред своей магии». И я решительно разорвал конверт, ожидая вспышки, огня, удара, молнии или хотя бы падения метеорита мне в макушку. Но ничего такого не произошло. Совсем ничего. Внутри лист толстой бумаги, почти картона. На нем строки, выписанные красиво, с завитками, каллиграфически. Вот я так писать не умею. У меня все строчки получаются, как курица лапой писала. Не умеют нынешние поколения писать вручную. Сейчас все на компьютерах. И это при том, что меня-то еще учили чистописанию. А теперешних первоклашек, по-моему, ничему такому и не учат. Лишь бы писать умел, а как получается, без разницы. Главное, разборчиво. «Привет тебе, мой нежданный враг. Наша прошлая встреча прошла сумбурно и не совсем весело. Ты доставил мне некоторые неприятности, хотя и не очень значимые. Но достаточно досадные, чем вызвал мое огромное неудовольствие. Ну, сам представь, ты лежишь у бассейна, смотришь на красивую обнаженную подружку, извивающуюся в бассейне, предвкушая скорое соитие под сенью своего дома. И тут является некий идиот, который нарушает покой и предъявляет совершенно безумные претензии. Я, видишь ли, не могу делать то, что считаю необходимым. А потом убивает мою подручную, которая много мне помогала и которая была хороша и в постели, и у лабораторного стола. Кстати, и на столе тоже. Слава Маране, у тебя нашлась очень приятная подружка, которая полностью удовлетворяет моим запросам, и как сосуд для души моей покойной подруги, и как тело для сексуальных утех. Кстати сказать, сейчас, когда я пишу тебе эти строки, сидя за столом, моя подруга в теле твоей подружки находится под столом и воплощает мои самые изощренные сексуальные желания. Замечу, что у тебя хороший вкус, и тело твоей подружки мне нравится больше, чем оригинальное тело моей покойной подруги. Как оказалось, твоя Варя вообще очень расположена к некоторым смелым сексуальным экспериментам, и наложение души моей подруги на тело твоей сексуально активной подружки дало очень приятный результат. Спасибо тебе за то, что ты пробудил в твоей подруге тягу к изысканным удовольствиям. Сука. Я понимаю, что он специально мне пишет все эти гадости, чтобы побольнее ударить. И все равно я так живо представил, что моя Варя сидит под столом и наяривает этому уроду. Меня просто потом прошибло. Нет, я так-то понимал, что без чего-то подобного не обойдется, зачем иначе ему Варя на тело, но... Убедиться в том, что сбываются самые худшие предположения, это просто отвратительно. Я сейчас в самом начале дегустации тела твоей девушки. У нас впереди много, очень много удовольствий. И начну я с того, что приглашу своих старых друзей. Я очень люблю наблюдать за тем, как они доставляют удовольствие моей подруге. Ну и новое тело нужно обкатать, не правда ли? Моя подруга очень любит разнообразие в своих любовниках, а я люблю за ней наблюдать. Это же ненаказуемо, правда? У всех свои маленькие слабости. Ну да ладно, к делу. Вначале я хотел тебя убить, сразу, без всяких изысков. Но затем подумал, ну почему все так скучно? Почему так банально? Почему бы не сделать твою жизнь более веселой, разнообразной? Жизнь тела твоей подружки я уже сделал гораздо веселее. И, кстати, не только тело. Открою тебе тайну, твоя подружка жива. Я не отправил ее душу внафь. Она находится в этом же теле, только ничего не может поделать. Только смотреть на то, что с ней делают. Она все чувствует, все понимает, страдает, но ничего не может сделать. Прекрасно, правда? Я тебя утешу. Она не только чувствует боль и страдания, она еще чувствует и удовольствие. Ее тело наслаждается, и она наслаждается вместе с ним. Врет, сука. Врет. Если бы душа была в теле, бесы нашли бы Варю. Врет, тварь, чтобы побольнее сделать. Так, помощники, чего молчите? Хозяин, мы не знаем, что сказать. У нас нет знаний. Если он сумел каким-то образом заключить душу Вари в глубине ее тела, обволакивая его душой ведьмы, и как-то оградить доступ к душе Вари, то... «Да не знаем мы, хозяин», — вмешался Минька. «Не знаем и все тут. Может, врет, а может и нет. Вот ты не знаешь, как сделать портал, а он знает. Возможно, что может и душу подсадить, не убирая другой души. Слыхал про людей с двумя душами? Ну это, раздвоение личности. Так вот это оно и есть. Две души в одном теле. Только они по очереди вылезают, а тут... Он сильный маг, очень сильный маг. И что он мог сделать, одному Чернобогу известно. Ведь похоже, что Марана меня обманула. Досадливо скривился я. Она обещала мне вернуть душу Варе за 10 принесенных ей жертв. А если души в Нави нет, значит обманула? Марана никогда не обманывает, вмешался Прошка. Дело в том, что часть души все равно остается в теле после смерти ее тела. Хозяин, старый хозяин, когда жил в Египте, исследовал проблему души. И если бы ты, новый хозяин, почитал его книги, то мог бы узнать, что из себя представляет душа. В лабораторных записях и в колдовской книге этого нет. Вкратце я тебе расскажу. Душа состоит из двух частей – Ка и Ба. Когда человек умирает, Ка покидает тело и отправляется или в загробный мир, или бродит по земле, ожидая свое Ба. Ба после смерти впадает в летаргический сон, оставаясь в теле умершего. Но потом тоже выходит и бродит по миру, пока не встречает свое Ка. Тогда они соединяются, образуя Ах, чистый дух, и этот дух отправляется в загробный мир, который у нас здесь называется Навь. Ка и Ба – двойники и дубли. Один отвечает за эмоции и чувства, это Ба, другой за жизненную энергию. Как только Ка покинул тело, все, тело лишено жизненной энергии, а значит не существует личности. И если в этот момент колдун подселил в тело чужую душу, Ба могло застрять в теле и остаться там до тех пор, пока его не изгонят. А вот Ка Вари теперь бродит или летает, или висит в Нави, и ждет, когда его оттуда выдернут и поместят в хат. Телесную оболочку, чтобы Ка воссоединилась с Ба. «Вот это накрутили!» — с досадой сплюнул я. «Ка, Ба, черт подери!» «Ладно, я понял. Дубль душа Вари в самом деле осталась в ее теле, и теперь этот чертов колдун трахает мою девушку и устраивает с ней групповухи, и она все понимает и осознает, и ничего поделать не может. Ну какая же мстительная тварь. Ну как мне хочется свернуть ему башку. «Вообще-то не надо было лезть к нему, да еще и переть на него дуром!» Ткнул грязным пальцем в мою открытую рану Прошка. «Хозяин, ты еще легко отделался, а вот представь, если бы на месте Вари оказался ты!» «Не надо грязи!» Рявкнул я вслух, забыв, где нахожусь. «Извращенцы проклятые!» «Мы просто объяснили!» С нотками веселья в голосе пояснил Минька. «Радуйся, что сам сумел уйти. А уж с Варей ты как-нибудь разберешься и с колдуном. Кстати, может тебе попробовать заключить с ним соглашение? Ну, выплатить штраф за нападение, договориться, что отслужишь». «Ага, обслужишь. Под столом». Зло бросил я и снова едва не застонал, представив эту картину. «Моя Варя и...» «Ну тогда, может, тебе просто забыть Варю и жить как жил?» «Обставив себя защитными барьерами, чтоб колдун не добрался», — предложил Прошка. «Что женщин мало. Да ты любую можешь себе взять, любую, и они будут только рады доставить тебе удовольствие. Ты же колдун, ты любую можешь в себя влюбить, понимаешь? Ты высший, ты можешь все, и никто не сможет тебя остановить, никто, кроме другого колдуна». «Бес, ты такой бес», — горько хмыкнул я. Хватит этой чуши. Читаю дальше. У нас с ней впереди много лет интересной, насыщенной приключениями жизни. Обещаю тебе это. А когда она мне надоест, и я захочу нового тела, что-нибудь придумаю. Изысканные страдания. Бесконечную боль. А может, просто продам ее в какой-нибудь африканский бордель. К тому времени она будет счастлива общению с множеством рослых черных парней. Я ее к этому приучу. «Извращенец проклятый! Ну, сука, попадись ты мне!» От бессилия и ярости меня просто распирало, даже руки тряслись от ненависти. На этом я заканчиваю мое письмо, и к тому времени, как ты его дочитаешь, все будет готово. Тебя ждут очень интересные приключения. Прощай, мой юный друг. Мы с тобой еще увидимся. Надеюсь. А если не увидимся, вспомни перед смертью свою подружку. Ей нравится быть моей секс-рабыней, и страдая, а возможно и умирая, ты будешь думать о том, что с ней сейчас происходит, и представлять картины, одна красочнее другой. Прощай, твой враг. В ярости я разорвал письмо пополам, потом еще пополам, еще, и тут жахнуло. Так жахнуло, что я ослеп, оглох, потерял все чувства, превратившись в маленькую, очень маленькую песчинку, которая падала, неслась с огромной высоты куда-то. Куда, я не знаю. Чернота и впереди белое пятнышко, будто открытая дверь тоннеля. И ощущение падения, когда сердце поднимается к глотке, когда вот-вот ты выблюешь все, что сегодня принимал на завтрак. Не люблю качели и всякие центрифуги, именно из-за этого ощущения. Меня в летчики точно не возьмут. И тут сознание погасло. Сколько я пробыл в беспамятстве, не знаю. Может, секунду, а может, час или день. Очнулся я от того, что меня кто-то укусил. Больно, просто зверски. Какая-то тварь воткнула мне жало прямо в щеку. Жахнул рукой по щеке, что-то хрустнуло. Я открыл глаза и сквозь слезы уставился на ладонь, по которой расплывались красно-бурые потеки. Потом эта бурая жижа собралась в капельки и дождем стекла прямо на красноватую пыльную землю. Жарко. Очень жарко. И в голове звенящая пустота. Где я? Поднимаюсь медленно-медленно. Вначале встаю на колени, потом кряхтя на ноги. Смотрю по сторонам. Степь. Степь? Нет, это не похоже на степь, которую я знаю. Земля красная. Растения. Растения, не похожие на степные. Деревья с зонтиками. О боже ж ты мой, вот только не какой-нибудь параллельный мир. Только не это. «Эй, Прошка, Минька, вы где?» Молчание и сосущее ощущение пустоты. Нет никого. И это совсем плохо. Очень плохо. С бесами я как за каменной стеной. Ни пистолета не надо, ни даже пушки. Ухайдакают любого на раз. А теперь я как голый в тайге среди волков. Так, ладно. Все хреново или не очень? Амулеты на месте. И магической защиты, и физической, и накопитель силы. Все на месте. Я жив, здоров и почти весел. Вот только определить бы, где я нахожусь. И тут же мой взгляд упал на группу животных, которые паслись чуть ниже, в широкой пологой долине. И это были зебры. Это зебры. Странно, но у меня даже слегка отлегло от сердца. Все-таки я на земле. Уж очень не хотелось очутиться где-нибудь в ином мире без малейшего представления, как оттуда выбраться. А здесь все-таки земля, здесь люди какие-никакие. И я в конце концов смогу добраться до дома. Мне нужно только лишь выбраться в людное место, найти российское консульство и... а что и? Как я им объясню, каким образом оказался в Африке? И за чей счет меня надо отправить домой? Впрочем, это как раз и не проблема. Во-первых, я могу позвонить тому же Самохину, и он мне поможет выбраться. Во-вторых, и это главное, я колдун или не колдун? Неужели не смогу заставить чиновников отправить меня на родину? Да они мне своих денег отдадут и еще приплатят. Главное найти этих самых чиновников. Эх, как мне не хватает моих бесов. Как же так вышло? Куда они подевались? Сейчас они мне так нужны, что просто нет слов. Итак, судя по всему, я попал в ловушку, расставленную мне рыжим колдуном. Предупреждали ведь меня бесы. В этом письме магия. Но что может быть магического в обычном листке бумаги? Видимо, на то и был расчет. Расчет, что не заподозрю. А ведь на самом деле магический амулет может быть любого вида. Камешек, пуговица, листок бумаги. Это же сказано в записках старого колдуна. Достаточно пропитать пористую бумагу нужным составом, подождать, когда она высохнет, вот и получится самый настоящий магический артефакт. Настроить его особым образом тоже не представляет особого труда, если ты опытный, умелый колдун. Развернул листок, вот тебе и включение. Порвал листок, либо сложил вдвое или втрое, это активация. Вот и активировался портал переноса. Меня утащило в этот самый портал и перебросило в Африку. Почему в Африку, а не в Антарктиду? Да хрен его знает этого извращенца. Может, ему нравится Африка. Может, он сейчас хихикает, представляя, как я шкандыбаю сейчас по прерии, наступая на говны антилопы, гну и зебры, и матерю его последними словами. А в это время ведьма в теле Вари ублажает его изысканными ласками. Хорошо? Хорошо, но не для меня. Ладно, нефиг рассуропливаться, идти надо. Вот только куда? Нужно вспоминать все, что когда-то слышал о выживании. Выживатель из меня аховый, тем более, что ни один из выживателей, которых я читал или видел в роликах, не советовали, как найти пищу в африканской саванне или спастись от разъяренного льва. Тьфу-тьфу. Все как-то в сибирской тайге, да все с ножиком. Какой выживатель без ножика, смешно даже. А в этой чертовой саванне, ой-ой. Ну ладно. Хватит ныть, причитать и все такое. Надо думать. Солнце высоко, и это уже хорошо. Почему хорошо? Потому что если я найду людей до темноты, буду избавлен от угрозы быть сожранным какими-нибудь гиенами или теми же львами. В отличие от африканцев, у меня нет ни мачете, ни осягая, ни щита, и драться со львами я не приучен. Боюсь, что если во сне лев прикусит меня за голову, никакой амулет мне не поможет. Итак, что сейчас нужно? Дойти до реки. Река — это питье, пусть и поганое. Без питья я долго не продержусь. Упаду без сознания, и мне откусят башку какие-нибудь падальщики. Кстати, интересно, куда тогда денется моя магическая сила? Может, перейдет в гиену, которая сожрет мой мозг? И будет такая гиена-колдун. Легенда саванны. Тьфу, какие гадкие мысли. Я так и представил эту картину, даже ощутил смрадное дыхание гиены у своего лица. Итак, река – источник воды. А еще всегда и всюду люди селятся только вдоль источников воды, вдоль рек. И значит, если я пойду по течению реки, скорее найду людей. Почему по течению, а не против? А потому что так шанс найти поселение будет выше. Ну, мне так кажется. Чем дальше от истока, тем народа по реке гуще. Итак, задача — найти большую реку. Достаточно большую реку. Как это сделать? Забраться на гору или холм. Или на высокое дерево. На дерево я не полезу, потому что из деревьев здесь только какие-то хлипкие зонтики, типа кустарники, а баобабов всяких не наблюдается. А вот холмик я вижу, приличный такой холмик, метрах в 500 от меня. Только бы по дороге никто меня не съел. Хотя, чего я боюсь-то? У меня амулет физической защиты. Удар лапы мимо, клыком жамкнет тоже мимо. Мне даже крокодил не страшен. Я его гадюку самого загрызу. А вот интересно, если на меня слон сядет, защитит амулет? Обдумывая эту грозную опасность и оглядывая окрестности на предмет слонов, которые могли бы на меня сесть, зачем только, я поплелся вперед к холму, с каждым шагом взбодряясь и шагая все веселее и веселее. Через 5 минут шел уже вполне уверенно, как настоящий Дарсу Узала, высматривая, вынюхивая, разглядывая следы. Впрочем, следов на твердой земле не было никаких, но кто запретит мне их высматривать? Вдруг чего-то нибудь увижу. Например, след человеческой ноги, как Робинзон Крузо на 30-м десятке лет пребывания на острове. И побегу туда, куда ведет этот самый след. Но нет, до самой вершины возвышенности, холмом это назвать можно было только с натяжкой, никаких следов пятницы я не увидел. Только красная земля, только сухая, жесткая, желтая трава, только колючки и пыль, поднимающаяся под ногами. Пить хотелось уже неимоверно. Оно и раньше хотелось, но все-таки не так. Сейчас просто аж до самых печенок пробирало. Горло как песок в него насыпали. На дерево все-таки пришлось залезть. Не такое уж и высокое, но зато разлапистое. Залез почти до самой вершины. Есть еще порох в пороховницах. Хе-хе. Посмотрел по сторонам и... Опа! Есть. Есть река. Да какая широкая. Не как Волга, но все-таки река. Слезаю с дерева и, едва не переходя на бег, иду к реке. Уж больно пить хочется. До реки 3 км, не больше. Почему я ее не видел? Потому что она глубоко врезана в глиняные берега. А еще обзор закрывало небольшое возвышение, похожее на вал. А вот как на него забрался, так сразу и... Сразу настроение испортилось. Река открылась во всем своем великолепии. Да, это тебе не Дон. Хотя река по размерам как раз и походила на Дон где-нибудь в районе Урюпинска. В Дону вода как вода, а тут нечто напоминающее кофе. Или какао, кому как нравится. Желто-коричневая жижа. И в этой жиже радостно резвятся здоровенные толстожопые туши. Бегемотики, понимаешь ли. И сразу вспомнилось то обстоятельство, что в Африке наибольшее число человеческих смертей не от львов-людоедов, не от крокодилов и гиен. Вот эти самые забавные толстяки и есть самые страшные животные Африки. Они тупые и невероятно агрессивные. Еще несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, очень быстрые и ловкие. Особенно в воде. Перевернуть лодку и перетопить всех в ней сидящих для бегемота самое что ни на есть приятное развлечение. Как в воду пукнуть. Сразу вспомнился ролик, в котором некая глупая газель спустилась по берегу и начала пить из реки. Тут же на нее набросился крокодил и потянул в воду, вцепившись в ляжку. Газели пришел бы конец, но появился бегемот. Бегемот бросился на крокодила и буквально втоптал его в прибрежную грязь. Ролик назывался «Бегемот спасает газель». И под ним куча комментариев от придурков всех мастей, и суть этих комментариев была: «Вот видите, и в природе есть пример взаимопомощи». Идиоты. Вроде даже есть название для таких. Зоошиза. Они увидели некое событие, но объяснили совершенно по-своему. Газель он спасает, понимаешь ли. А на самом деле тупорылый, безумный, агрессивный бегемот увидел, что какой-то там зубастик осмелился колыхать воду в непосредственной от него близости. И тут же побежал его покарать. И покарал. Он бы и газели навалял пилюлей. Но газель, будучи определенно дурой в одном месте, дурой в другом себя не показала. Она, несмотря на свою хромоногость, быстро слиняла с места происшествия. Видимо, была хорошо знакома с нравом водяной лошади. Да. А не так уж и плохо я подготовлен к выживанию в Африке. Моя память исправно выдает мне нужную информацию, и я сам не знал, что она может мне такое выдать. В общем, к берегу не приближаюсь, тащусь вдоль реки, насколько у меня на это хватает сил. Скорость моя 4 км/ч, так что есть некая вероятность, что до наступления темноты кого-нибудь из людей да увижу. Уж возле такой крупной реки обязательно должно быть поселение. Река петляла. Я видел это с возвышения плато. Вокруг петель зеленая растительность. И никаких следов жилья. Идти было не очень трудно. Только некоторые участки, заросшие высокой сухой травой, приходилось обходить, и чтобы не поцарапаться, и чтобы не получить в задницу твердый острый предмет, например, рог носорога. Вылез один такой гад, когда я обходил участок высокой травы стороной. Здоровая туша, аж дрожь пробирает. Сопит, похрюкивает недовольно, глазки маленькие таращат. Что он там себе думает? Что соображает? Сейчас сорвется с места в карьер галопом, и сработает амулет физической защиты или нет, проверять совершенно не желаю. Может, будет меня топтать, пока амулет не опустошится? Амулет-то не вечный, он разряжается. Первые признаки людей я увидел часа через три. Стадо остроногих коров, которые мерно паслись и не обращали на меня никакого внимания. У них был горб, а эти самые рога внушали даже не уважение, а самое что ни на есть почтение. Острые гады, как копья. В остальном коровы как коровы, их ни с чем не спутаешь. Я совершенно не деревенский житель, у нас с мамой не было никакого домашнего скота, если только не считать скотом кота Миньку. Потому с детства с большой опаской отношусь ко всяким рогатым тварям, справедливо подозревая, что они только и мечтают как бы поддеть меня на один из своих проклятых рогов. А лучше сразу на два. Потому хоть и обрадовался наличию источников молока, но подходил к ним очень осторожно, готовясь в любой момент, если придется дать хорошенького стрякача. Потому, видимо, и не заметил пастуха, сидевшего в тени зонтичного дерева. Только когда этот тип завопил и замахал палкой, я обратил на него внимание и еще больше обрадовался, лихорадочно соображая, что же ему сказать. Неужели я не вспомню хотя бы несколько слов на каком-нибудь из африканских языков? Но ничего, кроме хинди-руси, бхай-бхай, в голову не приходило. Ну никак я не затачивался под общение с африканскими племенами, коих тут на черном континенте превеликое множество и маленькая тележка. «Эй! Пить! Пить хочу! Дринк! Дринк!» Завопил я этому раскрашенному чуду, не имевшему на теле ничего, кроме белой краски, делавшей его похожим на персонажа из дурацкого голливудского фильма про дикарей-каннибалов. И, кстати, факт натуризма этого типа, честно сказать, привел меня в состояние уныния. А если этот гад, я имею в виду извращенца-колдуна, забросил меня не только в Африку, но еще и в Африку прошлых веков. Но взял эдак и зашвырнул меня в нетронутую цивилизацией и населенную невероятно воинственными племенами древнюю Африку. И что тогда мне делать? Пастух изощрялся в прыжках, строил гримасы, орал, размахивал палкой, как бесноватый. А когда я двинулся в его сторону, быстрыми прыжками унесся куда-то вдаль, бросив свое стадо и прокричав напоследок что-то совершенно непонятное по форме, но очень даже понятное по содержанию. «Ну, козел, тебе теперь писец. Сейчас я косого с шишкой позову, вот они тебе уже салазки-то свернут». Примерно так. Перспектива получить копье в живот или отравленную стрелу в задницу меня не очень сильно пугала. Но... а вдруг? Утешала мысль о наличии амулета защиты, хотя в глубине души таилось предательское сомнение в том, что амулет этот защитит меня от неприятностей. А вдруг он при переходе через портал разрядился? А если он вообще не работает после перехода? Потерял все свои свойства. От этого сволочного колдуна можно было ожидать всего на свете. Честно сказать, теперь я горько-горько жалел, что с ним связался. Ну, таких мне проблем это все подсыпало. Никакими деньгами не оправдаешь. Плевать на 10 миллионов баксов. Я готов их отдать, лишь бы этот гаденыш вернул Варю, и чтобы отстал от меня. Но такого не будет, уверен. Насколько я понял его характер, ему и денег никаких не нужно, только дай развлечься, дай разогнать скуку, усталость от жизни, возникшую за сотни и сотни лет его жизни. Кстати, об этом упоминал и старый колдун в своих записках. Мол, в один прекрасный момент наступает миг, когда тебе на все плевать, когда тебе ничего не интересно. Ты все испытал, ты все познал, что хотел, и больше ты уже ничего не хочешь. И начинаешь выдумывать себе развлечения. Старый колдун развлекался научно-магическими исследованиями и кое в чем сильно преуспел. Рыжий колдун развлекается... да всякими гадостями он развлекается. начиная с сексуальных извращений и заканчивая кознями незадачливому начинающему колдуну, мне несчастному. Тоже, кстати, веселое занятие. Не одобряю, но понять могу. Ну и что теперь делать, когда этот придурок приведет своего косого? Кстати, ведь он что-то пил все это время, значит, у него должна быть вода. А где она должна быть? Там, где он сидел, под деревом. Это была не вода. Это оказалось какой-то кислой дрянью, что-то вроде жидкого кислого молока. Каковым, скорее всего, и являлось. Заключена эта дрянь была в сосуд, сделанный по всем канонам прошлых веков. Если не ошибаюсь, именно эту хрень называют в Африке колебас. И в Америке тоже. В Южной Америке. Делается он из засушенной тыквы, из которой убирают всю мякоть. Высушили, проделав в сосуде дырку. Потом эту дырку заткнули пробкой. Вот тебе и хранилище для всякой жидкой дряни, которую так приятно пить на африканской жаре. Да, приятно, хотя и дрянь несусветная. И хорошо бы, чтобы меня после этой пакости не пронесло. Уж очень специфичная штука. Уже когда попил, вдруг подумал, а может это что-то вроде нигаманчи, напитка индейцев Южной Америки. Они там ведь что делают? Бабы этих индейцев садятся в кружок, ставят в центре пустую емкость типа корыта, рядом с собой корзинки с плодами юки, это типа нашей картошки. Берут юку, жуют и сплевывают в корыто. Все толпой. А как наплюют полную емкость, ставят ее в тепленькое место, чтобы хорошенько побродило. И вот готов сладостный напиток нигаманча. Куды там чешскому или баварскому пиву? Тут все натуральное, только юка и слюни. Вкуснота, наверное. Чуть не вырвало, ага. Через полчаса я получил возможность развеять два своих глубочайших сомнения. Я на земле. Это раз. И это современность. Два. Косой, которого притащил пастух, тоже был голым и раскрашенным белой краской, видимо, служившей и одеждой, и одновременно косметикой. Но в руках он держал легендарную вещь, которая имелась даже на гербах нескольких стран — автомат Калашникова. Косой дико вопил, потрясал своим веслом. Деревянный приклад, самый что ни на есть, 7,62 калаш. Я не реагировал на вопли этого бесноватого, тогда он, видимо, набравшись храбрости, двинулся вперед, тыча в мою сторону стволом, поднятого выше головы и положенного на бок автомата. Вот что это за привычка у всех черных класть оружие на бок и задирать его выше головы? И ведь не только в дурных голливудских боевиках. Я видел это в совершенно реальных, непостановочных роликах. Видимо, у чернокожих на генетическом уровне заложена привычка к манипуляциям с копьями и палками, а ствол у них ассоциируется с этим самым копьем. То есть ему кажется, что если поднять автомат над головой, это будет выглядеть гораздо страшнее и круче, чем если просто прижать оружие прикладом к плечу. Опять же, над головой виднее, а значит больше жути. То, что, скорее всего, при выстреле автомат вылетит у него из рук, кого это волнует? Я встал и пошел к этому утырку, подняв руки вверх и расставив ладони, как сдающийся фриц под Сталинградом. Всем своим видом показываю, их бин не стреляли, их бин санитар. Но утырок не принял мою сдачу. Более того, похоже, что он воспринял мои действия как попытку нападения. Страшно, ведь здоровенный белый идет на него, подняв руки вверх. Сразу двумя ладонями хочет припечатать, гадина эдакая белокожая. Кстати, и правда, слишком бледный. Лето уже, солнце, а я как бледная поганка. Из дома в машину, из машины в дом. Надо загорать, черт подери. Здоровый, загорелый вид принять. В общем, автомат жахнул и, как следствие, вылетел из рук придурка. Придурок воспринял данный факт с выражением досады и совершеннейшего ужаса. Как так автомат сам по себе вылетает из рук? Прыгнул к раритету оружейного мира и, схватив его, выпустил в меня целую россыпь остроконечных пуль, держа автомат у живота, как пьяный солдат вермахта. Он не мог промахнуться, даже если бы захотел. От меня до него было метров 7, не больше. Направь ствол и смети врага метлой калибра 7,62. Но все пули прошли мимо, ударившись в землю или прожужжав где-то возле уха. Я не знаю, как именно амулет отводит летящие в меня снаряды, почему не все в землю или не все в воздух, но знаю точно. Не менее 3 пуль сидели бы в моем теле, если бы не заранее приготовленный амулет. И еще, честно сказать, я вмиг отложил здоровенную кучу кирпичей. Но этого не стыжусь. Когда в тебя садят в упор из автомата, если ты не совсем безбашенный отморозок, то... Ну, здесь все понятно. Но дальше я отреагировал так, как сам от себя не ожидал. Мгновенная вспышка ярости, заместившая такую же вспышку ужаса, и вот я уже бегу к ушлепку и с разгону сую ему кулаком в морду. Кулак у меня довольно-таки большой, вес тоже приличный, да и годы занятий боксом не прошли даром. В общем, я ему, похоже, что-то сломал. Или выбил. Ушлепок полетел в куст травы так, как если бы его легнул взрослый жираф. Автомат, само собой, в полете он потерял, и тот остался сиротливо лежать на желто-красной африканской почве. Кстати, земля стала пожелтее, чем в самом начале моего пути по саванне. Не знаю, с чем это связано. Из куста ушлепок уже не выбрался. Когда я уцепил автомат и проверил наличие патронов в магазине и в патроннике, в траве что-то прошуршало, как если бы сквозь заросли пронесся небольшой кабан, и больше ни одного звука оттуда не поступило. Магазин был, можно сказать, наполовину полон. Или наполовину пуст. Все-таки наполовину пуст, согласно моему хреновому настроению. Ну что же, теперь у меня есть автомат. Хо-хо-хо. Как написал Брюс Уиллис в «Крепком орешке». По крайней мере, теперь я не умру с голода. Нет, это выражение ко мне не подходит. Я и без еды не умру с голода. Но вот упасть от недостатка сил, дожидаясь, когда меня сожрет чертова гиена, это запросто. Теперь же какую-нибудь тварь я все-таки подстрелю. А чем разделывать? Ножа-то нет. Зубами рвать? Да, цивилизованный человек и не представляет, сколько совершенно необходимых для жизни вещей его окружает. Например, нож и соль. Где ты возьмешь их в дикой природе? Как ты разделаешь добычу, если каким-то чудом ее добудешь? Рвать от куска кровавое мясо, как дикие звери? С нашими-то бесполезными человеческими зубами, годными только для разжевывания зефира и бигмака. Мне даже захотелось бросить эту бесполезную железяку. Чего, какого черта его тащить? Он мне все равно не нужен. Еще обвинят в краже, а мне не хочется портить отношения с местными каннибалами. Кстати, реально могут быть каннибалы. Я где-то в сети видел фотки, как во время войны между племенами в Центральной Африке эти типусы реально жарили на кострах человечину, нанизанную на шампуры. Какой-то то ли француз, то ли англичанин снимал. Бррр, отвратительная картина. Но не бросил. Все-таки я бывший военный, а потом и мент. Не могу бросить оружие, да и все тут. Исправный ствол, да еще и с патронами, и швырнуть в пыль. В общем, забросил я его на плечо. Почему ремня нет, сволочи вы эдакие? И потащился туда, откуда недавно прибыл поверженный мной противник. Скорее всего, там и находится искомая деревня. Кстати, отсюда уже вела хорошо заметная, выбитая в глине узкая тропа со следами копыт и босых человеческих ног. Скоро. Скоро я выберусь к людям. Ура. Выбрался я к людям примерно через час. Эти самые люди стояли передо мной все в белой раскраске. От жары спасаются, что ли? Или чтобы гаже выглядеть. И держали в руках автоматы, нацелив их прямиком на меня. Человек 20, не меньше. Еще мгновение, и ушлепки начнут стрелять. Я медленно, очень медленно снял с плеча калаш, также медленно положил его на землю и сел рядом, не боясь испачкать свои защищенные персональной магией светлые штаны. Спасибо, Кикимора, за подарок. Всем своим видом я изображал миролюбие и даже покорство. И что дальше? Раскрашенные загалдели, завопили, а потом тот, кого я отоварил не так давно, выскочил из ряда своих сотоварищей и с разбегу, как футболист, ударил меня ногой в лицо. «Ах ты ж мразь! Ты что, не видишь? Белый человек сдался! Гнида, ты нетолерантная!» Он, конечно же, не попал, пролетел дальше и кувыркнулся, проехав по земле не меньше метра, но вообще-то это был прецедент. Такое спускать нельзя. Это каждый вдруг решит, что можно дать мне зуботычину. Никаких амулетов на то не напасешься. Я встал, подошел к ошеломленному падением агрессору и в свою очередь врезал ему ногой по морде. Только красные брызги полетели. А не будешь дурью маяться? На кого батон крошишь, гад? Потом схватил его за башку и сильнейшим посылом впечатал мысль о том, что причинять мне вред – суть преступления, за которое он будет шибко наказан. Мне для того надо секунду, не больше. Натренировался. Единственное, необходимо касаться объекта внушения. Без этого не получается. И лучше всего касаться головы, хотя можно ограничиться и любой другой частью тела. Позади меня снова загалдели, завопили. Я повернулся. Эти демоны африканские трясли автоматами и вопили что-то непонятно угрожающее, и эти их дикие танцы мне живо напомнили обычаи маори. Там, встречая не очень добрых знакомых, перед началом битвы маори распевают жуткие песни, которые должны вогнать противника в состояние перманентного ужаса. В песнях живописуются кары, которые обрушатся на жалкого и трусливого гада, посмевшего заступить дорогу самому великому воину островов. А кроме песен маори еще и строят рожи, чтобы запугать и вывести из равновесия трусливого супостата. Высовывают язык как можно дальше, выпучивают глаза, принимают угрожающие позы и страшно топают и хлопают, видимо, воздействуя на психику соперника еще и губительным инфразвуком. В данном случае, скорее всего, в ходу был ультразвук, потому что визжали эти твари почище целого стада поганых бандерлогов. Мне надоело смотреть на придурков, и я зашагал прямиком к ним, выбрав своей целью худого мужика повыше других, который стоял в центре этой компании и, судя по всему, задавал тон этому бесчинству. Видимо, он здесь был старшим. И опять мои намерения были признаны угрожающими, а сам я, похоже, что выглядел существом, способным наброситься на эту толпу с целью нанести им несовместимые с жизнью покусы. Ничем другим я не могу объяснить дальнейшие действия этой переходной ветви от обезьяны к человеку. Высокий завизжал дурным голосом. У меня даже уши заложило от его визга. И все автоматы, что здесь имелись, числом 10, остальные с копьями, начали выплевывать в мою сторону кусочки горячего металла. И прежде чем ушлепки поняли, что происходит что-то странное и прежде надо подумать, магазины их пистолетов-пулеметов, в просторечии автоматов, полностью опустели. После чего придурки громко завопили и бросились бежать вниз по тропе, туда, где я примерно в километре от себя в излучине реки увидел россыпь каких-то небольших строений, очень напоминавших хижины африканских дикарей, коим они служили верой и правдой на протяжении последних 100 000 лет. Нет, не именно эти строения, подобные им, потому что такие курятники из говна и палок может сложить даже самая тупая обезьяна. Главное, чтобы прикрывали от солнца, дождя и ветра. Ведь, как ни странно, в сезон дождей температура в саванне опускается чуть ли не до осенних температур средней полосы России. Чем ближе оказывалась деревня, тем больше становилась различима суета, которая творилась в этом скопище глиняных хижин. Я даже отсюда слышал крики и визг, которые исходили от этого живого муравейника, и очень жалел, что не понимаю языка аборигенов. Чего они еще задумали? На удивление, агрессивные твари. Какого черта набрасываться на безобидного, невооруженного человека? Неужели не видно, что у меня нет даже плохонького ножа, не говоря уж о пистолете или автомате? И сразу вспомнились жители Сентинел, которые убивали любого, кто даже случайно оказывался на их острове, и не вступали ни в какие контакты с жителями внешнего мира. Кстати, довольно-таки действенная тактика в борьбе с иноземными захватчиками. Если убивать всех продавцов Харлеев и Айфонов, не будет никакого тлетворного влияния на умы граждан родного государства. Есть в этом что-то правильное, логичное. Похоже, что в деревне собиралось ополчение. Враг идет. Вставайте, люди африканские, на славный бой, на смертный бой. Интересно, они там сейчас пулемет устанавливают или пушку выкатят? Я не удивлюсь, ежели из-за хижины вдруг покажется ствол Т-34-85. Эти танки до сих пор воюют на просторах Африки и очень даже недурно себя чувствуют. Простые в управлении, посади обезьяну, и она сумеет разобраться. Процессия вышла мне навстречу, и я увидел, во главе этого боевого порядка был кто-то во всем белом. Белая юбка и белое тело, ровным слоем покрашенное то ли мелом, то ли известкой. И когда подошел на расстояние 15 метров от ополчения, наконец-то сумел рассмотреть этого предводителя во всех что ни на есть подробных подробностях. И первое, что бросилось в глаза, накрашенные белым вялые мешочки груди, болтающиеся чуть не у пупка. Женщина. Это женщина. Старуха. А потом я увидел сияние. Яркое такое сияние. Его было видно даже под лучами солнца. и я такого сияния не видел нигде, кроме как над рыжим колдуном. Ни баба Нюра, ни черная колдунья не сияли с такой интенсивностью. Это или сильная ведьма, или колдунья. Похоже, что она тоже разглядела мою ауру, потому что остановилась и замерла, напряженно вглядываясь в мое лицо. А когда толпа загалдела, колдунья повелительно махнула рукой и так завизжала, что все ринулись от нее назад в деревню, отбежав не менее чем на 50 метров. Мы остались вдвоем, стоя друг напротив друга. Старуха смотрела на меня, обшаривая взглядом с головы до ног и обратно, и вдруг взорвалась фонтаном действий. Начала подвывать, выписывая руками сложные вензеля, явно колдовала. А в конце своего рэп-выступления сделала жест, как будто что-то в меня бросало. Что именно, визуально не было видно. Хотя... Нет, все-таки видно. С ее рук сорвался сгусток черноты, эдакое грязное облачко. В облачке, как я успел заметить, чередовались, крутились красные и черные линии. И я откуда-то знал, что эти линии очень нехороши, и что они ни в коем случае не должны коснуться моей кожи. Эдакое предзнание. От старого колдуна, что ли? Как я успел разглядеть? Да просто. Облачко, когда сорвалось с рук колдуньи, на мгновение застыло перед ее лицом и только потом отправилось меня искоренять. Ну а память-то у меня нестандартная. Один взгляд, и я все запомнил. Облачко метнулось ко мне, и я вдруг ощутил его жадный интерес, его голод, его желание пожирать и уродовать. Проклятие, а это было именно оно, казалось живым, разумным, и оно было очень опасным. Если бы не мой амулет защиты... Я снова рассердился. В последнее время приступы ярости начали настигать меня все чаще и чаще. Видимо, так действует полоса неудач. Раньше я был гораздо спокойнее и увереннее в себе. Даже тогда, когда не имел магических способностей. Нет, не так. Именно тогда, когда я не имел магических способностей и жил, как все, жизнью простого провинциального участкового, я был многократно спокойнее. Я знал свою жизнь наперед на годы и десятилетия. Но что со мной могло случиться? Вряд ли я бы погиб в борьбе с кровавыми бандитами. Какие к черту бандиты в забытой богом деревне Кучкино? Вряд ли меня бы уволили за пьянку и хулиганство. Я почти не пью и по воронам из стабельного пистолета стрелять не собирался. Скорее всего, через некоторое время я бы женился на местной женщине, мы бы нарожали детей, и выйдя на пенсию майором, я бы так и остался жить в этом самом Кучкино, упокоившись в конце концов на местном тихом кладбище. Грустная история. Да ничего подобного. Так живут миллионы и миллионы людей. Только меняй участкового на тракториста, водителя, учителя или фермера. Вот и будет тебе обычная спокойная жизнь. На таких людях мир и держится, а не на черных и белых колдунах, непонятно как задержавшихся в этом мире, напрочь отринувшим веру в магию. Я меняюсь, хотя и подсознательно сопротивляюсь этим переменам. Я уже не тот Василий Каганов, что приехал в Кучкино, чтобы вести там спокойную растительную жизнь участкового. И надо с этим смириться. Надо быть хитрым, умным, коварным. Надо думать больше о себе, а не о людях. Не о том, как им помочь. Всем не поможешь. Иначе я не смогу победить колдуна, и он растопчет всю мою жизнь. Ну а пока... Надо выжить. И не какой-то там раскрашенной и звездкой обезьяне эту самую жизнь прекратить. «Да будь ты проклята, старая сука!» Воплю яростно и делаю рукой такой жест, будто бросаю в старуху волейбольный мяч. И с удивлением и даже оторопью вижу, что с руки и в самом деле срывается сгусток черно-красного нечто, которое, повисев передо мной одну маленькую дольку секунды, как снаряд из пушки летит вперед и врезается в старую колдунью. Колдунья охает, секунду ее не видно из-за возникшего вокруг нее серого кокона. Но через 3 секунды кокон исчезает, и я вижу, что старушенция опять что-то гоношит. Подрыгивает, распевает боевые мантры и машет руками. И тогда, не дожидаясь очередного выстрела, я снова воплю. «Сдохни!» И выпускаю проклятие, а следом еще одно, еще. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Теперь кокон вокруг старухи стал совсем черным и не опускался 30 секунд, не меньше. Я даже устал ждать. Когда чернота развеялась, стало видно. Колдунья сидит на земле, опершись на нее левой рукой чуть позади себя в позе эдакой васнецовской Аленушки. Голова на бок, глаза закатились, но еще жива. Я было хотел добавить жару, добить проклятущую злыдню. Но старуха вдруг встрепенулась, бухнулась на колени и, вытянув вперед руки, склонилась передо мной в известной любому человеку на земле позе покорности. Ну вот, это другое дело. Давно бы так. Разве не видите, белый человек пришел, типа господин? Бван. Пока из пушки по ним не постреляешь, никак не хотят уважать. Нет, я не какой-то там нацист, просто менталитет такой у некоторых наций. Пока им пистюлей не отвесишь, тебя уважать не будут. Это реальная жизнь, чего уж там. Я подошел к старухе, сделал жест рукой, мол, поднимайся. Она встала, вытаращилась на меня своими черными с желтоватыми белками глазами. Я на пару секунд задумался, что же ей такое сказать? Но вот что можно сказать человеку, который не поймет ни слова из того, что ты собираешься ему сказать? И тогда просто показал на деревню. «Пойдем?» Колдунья что-то забормотала, потом вдруг обернулась на толпу, собравшуюся за подобием загородки. «И зачем тут загородка? Скот загоняют, что ли?» И снова завопила, истошно, яростно указывая на меня. «Представляла, что ли?» Не знаю, о чем она там вопила, но только народ как-то сразу рассосался по сторонам. Разбежались и попрятались. Ну а старуха сделала приглашающий жест. «Пойдем». И я пошел. И первое, что бросилось в глаза, когда вошел в деревню, уродство большинства женщин. Тарелки. У них в нижней губе тарелки. И в голове у меня будто щелкнуло. Я даже вздохнул облегченно. Все встало на свои места. Я знал, где сейчас нахожусь, в какой стране, в какой местности, и что это за река в 100 шагах от меня. Когда сидишь на дежурстве в РОВД или расслабляешься дома между дежурствами и вообще в свободное время, что ты делаешь? Правильно, лазишь в сети. Читаешь любую хрень, которая тебя заинтересует. А что интересует человека, который никогда не был за границей и который мечтает путешествовать по миру? А я всегда мечтал. Описание чужих народов и народностей. И самое интересное в этом – странные племена в далеких-предалеких странах, в которых ты точно никогда в своей жизни не побываешь. И я читал об этом народе. Я много о нем читал. Все, что можно было прочитать. Потому что мурси меня заинтересовали. А это именно они, мурси. Потому что только женщины-мурси вставляют себе в нижнюю губу здоровенную тарелку, свисающую ниже подбородка. Девочки 12-13 лет проделывают в губе дырку, вставляют туда маленькую пробочку, которая со временем будет увеличиваться и увеличиваться в размере, пока не достигнет размера до 30 сантиметров в диаметре. И чем больше эта тарелка, тем красивее и желаннее считается девушка на выданье. Хочешь быстро и выгодно выйти замуж? Вставляй себе тарелку. И женихи в очередь выстроятся, чтобы тебя заиметь. И поиметь. Но читал, что уже не все девушки вставляют себе тарелки. Уходит, понимаешь ли, самобытность. Такие бунтарки ограничиваются дисками только в ушах, что тоже, на мой взгляд, не очень-то красиво, но, по крайней мере, и не такое уродство, как тарелка в нижней губе, для чего девушки еще и выбивают передние нижние зубы. Ну, чтобы тарелка помещалась. Вообще, у мурси все обычаи совершенно дикие. Потому, вероятно, они и привлекают к себе такое внимание цивилизованного мира. Верования у них жуткие. Они открыто поклоняются демону смерти. Хм, да это мне тоже в голову пришло. Чернобог? Мурси беспрерывно воюют с соседними племенами. То мурси у соседей умыкнут скот, то те у мурси. Больше наоборот, чаще мурси на всех нападают, потому что с этими уродцами мало кто решается связываться. Уж слишком они безумны и воинственны. Привяжутся, потом не отвяжутся. Стреляют по ним при случае, но нападать на стада, принадлежащие мурси, не решаются. Но что еще вспоминается из их обычаев? Девушек они уродуют не только тарелками. Мурси им еще и клитор вырезают, чтобы не хулиганили с чужими мужиками и думали только о служении богине смерти и демонам, которые заключены в их мужчинах. Да, у них такие верования. Демоны смерти – не главный, мелкие бесы, заключены в мужчинах мурси. А как только мужчину убивают, демоны возвращаются домой на тот свет, чтобы потом вернуться и снова вселиться, в младенца. Еще мурси шрамируются, то есть наносят на тело узоры из шрамов, якобы указывающие на то, сколько врагов убил этот мужчина или эта женщина. Да, автоматы у них носят не только мужчины, но и женщины, и палят из них почем зря. Кстати, сразу же объясняется тот факт, что вместо переговоров эти ушлепки сразу начали палить. Эта земля принадлежит Мурси, и любого чужака, настигнутого на их земле, они просто-напросто убивают, используя потом его тело как источник всяческих благ. Не знаю, жрут ли они его, некоторые источники говорят, что все-таки жрут. Но косточки пальцев, например, они используют для изготовления ожерелий. Вытопленным из трупа жиром смазывают тело. То-то они все воняют. Чувствуется запах за десяток метров. Протухшим салом и мочой. Похоже, что с гигиеной у них большая проблема. Я много читал о Мурсе, так что теперь оказался вполне так подготовлен к общению с этими уродцами. Нет, ну а как их еще назвать? Низкорослые, с отвисшим рахитичным животом, кривоногие, с приплюснутыми носами. Уродцы, да и только. Это тебе не масаи, высоченные, мускулистые, считающиеся одним из самых красивых народов Африки. Эти какая-то переходная ветвь от обезьяны к человеку. Полулюди, полуживотные. И, кстати, мурси считаются одним из самых богатых народов Африки, так как владеют большими стадами скота. Скот... Это валюта Африки. Впрочем, насколько я вижу, сведения об абсолютном уродстве мурси слегка преувеличены. Ну да, низкорослые. Почти все. Но были и вполне гармонично сложенные. Особенно молодые девчонки. Уж не знаю, сколько им лет, но сиськи у них торчат очень даже задорно, а физиономии миловидные. А у некоторых даже красивые, с поправкой на негроидные черты. Да и про жир, вытапливаемый из спутников, у меня большие сомнения. Мало ли что напишут в интернете. В сети есть ценная информация, а есть и мусорки вроде народных порталов, где каждый желающий выкладывает свои говностатьи, воруя контент у таких же, как он, выдумщиков и добавляя к нему свои измышления. Помню я и главное. К тем же Мурси постоянно ездят туристы, которые платят аборигенам за фото и видеосъемку. Запомнилось, что ездить в гости к Мурси рекомендуют в первой половине дня. Во второй половине дня мурси уже напиваются и, будучи людьми агрессивными изначально, в пьяном виде вообще могут учинить какое-нибудь непотребство. Ну, жир, например, повытопить из туристов для смазывания своих ланит, и дланей, и персий, а может и лона. Итак, факт того, что мурси поддерживают контакт с цивилизацией, меня очень радует. Правда, мурси, скорее всего, разные. Одна деревня, к примеру, поддерживает контакты, а другая, вот как эта, плевала на всех туристов. И это доказывается хотя бы тем, что здешние мужчины практически не носят одежды. Если не считать одеждой белую нательную живопись. А на снимках туристов, которые посещают мурси, все аборигены в юбках или набедренных повязках из ткани. И некоторые дамы даже в лифчиках. Засаленных и жутких, как их жизнь. Но это все не страшно. Раз одни мурси общаются с цивилизацией, другие мурси могут меня к ним привести. Я отловлю туристов, и в консульство мне прямая дорога, больше ничего не придумать. Старуха привела меня к хижине, стены которой были сделаны из толстых прутьев, а крыша из очень плотно набитой соломы. Такая крыша должна хорошо защищать от проливного дождя, а стены, продуваемые ветерком, уберегать владельцев хижины от перегрева. Пришлось сгибаться, чтобы пролезть в хижину. Рост мой совсем не соответствует реалиям архитектурной мысли народа мурси. Но внутри вполне можно было стоять, и в хижине светло без окон. Стены-то почти прозрачные. Старуха указала мне на место возле очага и уселась сама, выжидательно глядя снизу вверх. А когда я сел напротив, едва не касаясь коленями ее коленей, взвизгнуло что-то резко забалбатало, после чего от стены быстро переместились две девушки непонятно какого возраста. Без тарелок в губе, что интересно. И засуетились, громыхая посудой и булькая некой жидкостью. Услышав это бульканье, я непроизвольно сглотнул, и старуха восприняла мое движение вполне благосклонно, кивнув и еще раз прикрикнув на своих служанок. Затем достала что-то из складок своей юбки, бросила в рот, проглотила и протянула ко мне правую руку, сделав жест, как будто что-то хватало. Я помедлил. Стоит ли позволять старушенции преодолевать барьер, установленный моим защитным амулетом? Старуха, видимо, поняла мои сомнения. Она разразилась чередой слов, из которых, само собой, я не понял ни одного. Они как инопланетяне, ей-ей. Потом быстро встала на колени и поклонилась мне в пол. Из чего я понял, она пытается доказать, что ничего плохого против меня не задумала и полностью подчинилась моей власти. Тогда я все-таки решился. Нет, а что делать? Контакты с местными нужно ведь налаживать. Как-нибудь справлюсь, если начнет атаку на мой мозг. Я ее саму сломаю, если что. Я подал руку. Колдунья вцепилась в нее неожиданно сильно и цепко. Рука ее была сухой и очень горячей. А потом старуха закрыла глаза и застыла так, не делая никаких движений и не говоря ни слова. Сколько это продолжалось, не знаю. Минуту, две, три, не более того. «Кто ты, белый колдун?» Услышав эти слова, я едва не вздрогнул. Ясно было, что говорит колдунья, только вот рот ее не разжимался. Телепатия? 100% она. «Я белый колдун издалека», — ответил я мысленно, стараясь не расплываться мыслью в стороны. Говорить мысленно — это не так просто, как кто-нибудь может подумать. «Зачем ты здесь? Что ты хочешь от народа Мурси? Ты пришел меня убить?» «Нет, я пришел не убивать. Я здесь потому, что меня сюда выбросила магия. Дверь в пространстве. Портал. Случайность. И мне от народа Мурси нужна помощь. Мне нужно связаться с моими белыми соплеменниками, чтобы вернуться к себе домой. Я не хочу причинить народу Мурси какие-то неприятности». «Ты не врешь», — с явным удовольствием констатировала старуха и перешла к делу. «Мы не общаемся с белыми. С белыми общается другая деревня, в дневном переходе отсюда. 40 километров? Вы поможете мне до них добраться?» «Мы поможем. Эту ночь ты проведешь у нас, а утром мы поведем тебя к своим людям. Ты не будешь ночью красть наши души?» «Нет, я не буду красть ваши души», — едва не фыркнул я. «Скажи, колдунья, а нет ли способа научиться вашему языку с помощью магии? Я бы хотел знать ваш язык». «Но тебе придется снять твой амулет», — блеснула глазами колдунья. «А еще довериться мне и выпить снадобье». «И потом ты влезешь мне в голову, и я окажусь в твоей власти?» Усмехнулся я, и потому как сузились глаза колдуньи, понял. Попал в точку. Ну а раз так, на войне как на войне. И я ударил всей своей мощью, впечатывая слова приказа не причинять мне вреда и вообще возлюбить меня как саму себе. Кстати, это было очень непросто. Во-первых, колдунья попыталась выдернуть свою руку, разъединив контакт. Во-вторых, она активно сопротивлялась, и я едва-едва пробился, можно сказать, проломился через ее защиту. Она была очень сильна, но все-таки слабее меня. При всей своей неумелости силы у меня хватало на 10 колдунов, и продавить защиту колдуньи все-таки сумел. Мой посыл впечатался ей в мозг, и теперь она не может причинить мне никакого вреда. Скорее всего, колдунья не ожидала такой мощи от какого-то там белого придурка. Ведь всем известно, белые ни на что не годны, кроме как раздавать деньги за совершенно бесполезные, никому не нужные снимки. А тут колдун. Да еще и способны одолеть такую могучую волшебницу, как она. Снадобье, которое колдунья мне дала, отличалось невероятно мерзким вкусом и больше всего напоминало козью какашку. И я запрещал себе думать, что, возможно, эта пакость не только лишь напоминала какашку. Потом колдунья взяла меня за руки. Амулет магической защиты я заранее снял. И сеанс обучения языку Мурси начался, и продолжался он целый час. Или всего час. Не знаю, как колдунья это все проделала, но только когда она сказала фразу на своем языке, я ее прекрасно понял. Так понял, как если бы владел этим языком с самого детства. Надо будет записать рецепт снадобья. Пусть расскажет. Время еще есть, надо вообще поспрашивать ее об этом самом африканском колдовстве. В лабораторных записях нет никакой информации о том, что существует снадобье, способное помочь выучить любой язык всего лишь за 1 час. Очень-очень полезное колдовство. Когда процесс передачи информации закончился, колдунья выдернула свои ладони из моих и неприятным голосом сказала: «Ну вот, теперь можно и говорить, а то у меня от колдовского разговора голова потом болит. Так что, колдун, говоришь, помощь тебе нужна? К белым людям тебя вывести?» «К белым людям. Уезжать мне надо. Кстати, рецепт снадобья, которое помогает выучить язык, дашь?» «Дам. Только найдешь ли ты травы и корешки, которые я использую? Опять же, помет антилопы, вымоченный в молоке, найдешь?» Так и знал. Без дерьма никакие снадобья у них не обходятся. То-то мне вкус показался таким отвратительным. И запах опять же. «Найду», — буркнул я, и в животе у меня забурчало. Не хватало еще и каких-нибудь глистов у себя пристроить. «Как насчет поесть? Надеюсь, вы не человечину едите?» «Хе-хе-хе», — старуха скрипуче засмеялась. «Белые люди такие глупые. Зачем нам есть человечину, когда у нас имеется скот? Это у вас там про нас всякие небылицы придумывают, считают нас зверями. А мы вот вас считаем дикими, больными головой уродцами». «Что это уродцами?» — слегка обиделся я. «Кто бы говорил?» «Уродцы есть», — невозмутимо ответила старуха. «Большие, белые, как червяки. Прокормить вас трудно. А если останетесь в саванне, тут же умрете от голода и жажды. Так кто вы такие без ваших железок?» «То-то вы с нашими железками все бегаете», — рассердился я. «А чего же не как раньше с копьями? Зачем берете сделанные у нас вещи?» «А почему бы и нет?» — пожала плечами старуха. «Если вещь полезная, но вы все равно дураки. Куда-то все бежите, торопитесь, глупые-глупые люди. От того, что вы куда-то успеете, ничего ведь не изменится. А правда, что вы из покойников жир вытапливаете и мажетесь им?» Не унимался я. «Хе-хе-хе», снова захихикала старуха. «Да смысл какой, столько труда, что нам намазаться нечем. Эти сказки придумывают для вас, белых. Пляшут для вас, наряжаются, а мы в нашем селении живем так, как жили мы сотни и тысячи лет назад. Мы храним традиции, не то что ряженые из того селения, куда мы тебя отведем».